Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 8 сентября 2017 года. Канал «Артподготовка». Но это не программа «Плохие новости», потому что новостей, собственно, у меня нет. Я их не успел. Я не знаю, что происходит. Я два дня был, двое суток оторван от мира. Я знаю, что меня тут всем миром искали, поэтому хотелось бы сказать, что все нормально. Мы живые, и все идет по графику. То есть, как положено, но если мы по Ильичу как-то пишем свою летопись, и вот когда мне говорят, почему ты знал, что надо свалить было там до 3 числа? Ну, потому что Ильич свалил 4-го, а у него 7-го было, а у нас 5-го, то есть на 2 дня раньше. Ну, и с шалаша Ильич, если помните, свалил к 10 сентября, и мы знали, что придется из шалаша бежать. Ну, и как бы нас там, конечно, высветили, и мы, то есть, успели выскочить вот в последний момент, когда дверь захлопнулась. Так что звук пишут, звук трещит, когда... Ну, это потому, что у нас нет микрофона, пока только от камеры микрофон, нет стационарного, сейчас мы не успели установить, потому что по времени как бы и так ничего не успевали. Я прошу прощения за то, что мы не вещали, потому что мы вначале, ну, как вот еще можно сравнить с Буратино, да, вначале мы добрались до страны дураков, да, причем той самой, которая описана в Буратино, а потом, как положено всем, кто попадает в страну дураков, кто там обязан, как все, как там цитата, все там, ну, в общем, шалопаи, в конце концов, попадают в страну дураков, и так и мы попали. А потом, естественно, тюрьма после страны дураков и цик с гвоздями, так что мы, преодолевая множественные границы, попали в тюрьму, естественно, и провели замечательное время вместе с африканцами, причем так, в общем-то, очень экзотично. Вот ночью я разбудил Андрея диким криком, потому что меня ужалил паук огромный. Он, я не знаю, ну, то есть кто-то из африканцев в вещах привез этого паука. Он, естественно, меня не опознал как этого своего и саданул. Я сразу вспомнил, по этому поводу вспомнил фильм «Робинзон Крузо» Станислава Говорухина, потому что когда там пятница поймал паука, говорит, «Нгаута!» Там ночью закричал, вот зажегся, он говорит, «Нгаута!» Вот. Но Андрей не оценил этого юмора, хотел там бежать, звать всех ментов, чтобы они там вызывали скорую, реанимацию. Но я сказал, что все будет нормально, я чувствовал, я только сказал, что я стану человеком-пауком теперь. И у меня очень сильная такая эйфория по этому поводу была, даже удивительная. Сейчас отматываю назад, думаю, ну, человек ужалил паук, горит вся рука, а он сидит и прикалывается. Возможно, что-то у него такое было в яде, что вызывает эйфорию. Ну, мы взяли останки этого паука, обязательно их идентифицировали. Да. Паука, я их не убиваю обычно, а тут мы его убили, к сожалению. Так вот. Чтобы он еще кого-нибудь так что упустил. Я на моем счету носорог, верблюд, рыба и паук. Так что теперь это защитники арахнидов различных, да, они мне предъявят. Так, Макс, ты весточку оставил, мол, жив-здоров, и ждите эфир. Ну, вот не получилось у нас, потому что все изъяли телефоны, у нас Пьера посадили, причем посадили его, то есть, если нас посадили с африканцами и в, как бы, ну, скорее в лагерь, да, то его посадили прям в реальную тюрьму, но потом все удачно сложилось, да. И я могу сказать? Да, скажи, конечно, скажи, давай, пожалуйста. Да, причем Пьер рассказал такую историю, что у нее на потолке камеры была кровь. Там, где мы сидели, там тоже была кровь, такое ощущение, что там играли в этого, в горы, и там кровью бил в потолок. И стены тоже были забрызганы кровью. как получилось? Я, как я со своей совестью, я подошел к пограничнику, рядом со мной были мои товарищи здесь, и пограничнику я сказал, у меня есть друзья, они в таком положении, и сразу задержали меня, обвинили меня, помогать, незаконно помогать иностранцам пересекать французскую границу. И сразу задержали меня, обыск был всех моих вещей, мне сняли шнуры, платок, платок, и мне сказали, вас вы рискуете 3 года тюрьмы. Привезли меня перед полицейским, я сказал, я буду говорить только в присутствии своего адвоката. Подошел адвокат. И тогда я сказал, это мои друзья, уже давно я знаю их, они мне не платят, это не моя работа, наоборот, это мне стоит и время, и некоторые деньги. И я это делаю то ради гуманитарных целей, потому что я сторонник их исторических взглядов. И после этого мой адвокат сказал, это будет вас упустят. Полицейский сказал, тоже упустят вас, но должен решить прокурор. Но извините, сейчас это 6 часов. Прокурор перестал работать, поэтому вы будете спать в тюрьме до утра. Там я был, я никогда не был спал в тюрьме в Франции, это был эксперимент, но я очень рад, что у меня есть такой эксперимент, сейчас я могу говорить, я знаю, о чем я говорю. Я лежал черным из Конго. И оказывается, что в Молодости я работал в Конго, Пантенуар. И я разговаривал с ним, и у нас был общий знакомый, который живет сейчас в Париже, конголец, называется, зовут его Бонавантюра. Поэтому это было очень приятно. Стены были запакшены кровью. До потолка, потолка было на высоте 4 метра. И полицейский сказал, что вы сделали здесь? Вы вырезали курицу. И оказалось, что на жаргон, на французский жаргон, полицейский это поулет, это курица. Я видел, что скоро у меня скорбят за унижение полицейского достоинства. Тогда я исправил, сказал, здесь вырезали птиц. И он понял, что я не имею в виду полицейский. И утром будили меня, и 2 часа мы повторили то, что мы сказали накануне, вы сомнение, но от прокурора. После того, они мне дали адрес, где мои друзья, я пошел туда, и я узнал, что все живет дорога, и сейчас все хорошо. Мы уже пили шампанское. Да, мы обещали, что приедем, если операция увидеть Париж и не умереть пройдет успешно, то мы выпьем бутылку шампанского, на четверых мы ее выпили, и всех поздравляем тоже, так скажем, с тем, что наша миссия не закончена, что мы так, я, честно говоря, не рассчитывал, что если мы попадем в тюрьму, что мы выберемся так быстро. Я, честно говоря, когда нам сказали, что придется посидеть, настроение было совсем другим. И вдруг раз все изменилось, так что благодарим Пьеру, благодарим всем, кто за нас заступился, это очень хорошо. Борьба продолжается. Когда Франция была оккупирована немцами, Де Голль, он вышел каждый день из Лондона, А сейчас, пока Россия оккупирована Путиным и его бандой, подготовка будет вещать из Парижа. Ну, не знаю, я думаю, что... И как раз, когда передача другая начинала, И это на морском языке, это буква В. Это именно эта буква, которая стоит за нами. Да. Так что, ну, Ховелин, что можем сказать? Теперь можем действовать более открыто, потому что вышли из шалаша. И Вова нас здесь не достанет, конечно, и нас интересует Прибалтика, нас интересует Польша, нас интересует Белоруссия. То есть помимо России, везде у нас должны быть штаб-квартиры. И, в общем-то, с понедельника мы активно этим займемся. Мальцев пьяный, говорит, Мальцев выпил вот прям граммов, меньше полстакана шампанского. Может это некое состояние эйфории. Это символизм. Пишут, не надо говорить ничего. Да мы ничего особого не говорим. То есть все, что нужно вам сказать, мы сказали. Так что, что еще, Андрюш, хотел ты что-то еще сказать, рассказать про наше путешествие. Конечно, уникальный опыт. Я клянусь, если вот кто-то думает, что такие вещи... Причем вот здесь написали, что Мальцев стал лучше выглядеть. Да, вот каждая отсидка в тюрьме лучше. Да, вот, ну, интересно, если я в тайской или вьетнамской какой-нибудь отсидке в тюрьме, я буду лучше выглядеть или нет. Да, помимо того, что потолки и стены были сильно измазаны кровью, мне еще очень понравилось изучать надписи. Так называемую наскальную живопись на стенах и двери этой камеры. И я обнаружил там одно наше, так сказать, исконно, так сказать, уже традиционное слово, на пи, как, так сказать, звук формулы, но называется он, заканчивался он на С. Вот. А среди этих слов еще очень много было обозначений разных республик и государств. Это была Албания, это была даже Бразилия. И я так понимаю, что Франция принимает достаточно много товарищей из разных, разных совершенно государств. Поэтому многонациональность здесь, да, присутствует. И я хочу, пользуясь случаем, передать привет нашим друзьям, которые все это время предупреждали нас об опасностях и были нам очень хорошими, так сказать, маяками. И мы эти опасности успешно обходили, хотя мы знаем, нам ставили столько капканов, и мы в эти капканы должны были попасть. Но, как бы, нашим оппонентам средний палец, конечно, показываем, нифига у вас ничего не получилось, хотя они были на 100% уверены, уже доложили, что практически нас взяли. Но, ребят, ну, бывает, вот такая вот промашка у вас получилась. Когда будет эфир из Кремля? Ну, надеемся, что 6-го ноября, то есть осталось-то 57 дней, в общем-то. Тащей Мальцев делается. Ну, да, в тюрьме особо сильно не кормят, но, честно, в смысле, не питаешься, но, честно говоря, в этой тюрьме кормили как на убой. Причем, что меня очень сильно подкупило, что все, кто там работает, охраняет, все, в общем-то, полицейские службы, они питаются тем же самым. Там единый паёк для всех, что для тех, кто там сидит, что для тех, кто там работает. Поэтому это, в общем-то, ну, так сказать, очень-очень серьезный вариант. Я думал, что в московской тюрьме неплохо кормят, ну так относительно, но здесь как на убой просто. Я понимаю, почему люди стремятся попасть в какую-то западную тюрьму. Так. Ну, давай, наверное, Андрюш, донаты ответим, да? И какие-то вопросы возникнут, как-то быстро заканчивать не хочется, людей разочаровывать. Так, что-то, ага, зависло. Так. И я прошу, не забывайте о наших сидельцах, о тех, кто сейчас, в общем-то, кому кому не удалось вырваться по разным причинам. Кто-то, может быть, не хотел вырываться, как Марк Гальперин, да, кто сознательно пошел на это, или как Демушкин. Да, ну, кто-то просто не думал, что власть дойдет до такой степени безумства и злобства, как Алексей Политиков. Его не за что было совершенно сажать, его посадили. Да. Кто-то чувствует себя героем, и это очень хорошо, как Стас Зимовец, и поддержить героя нашего Станислава Зимовца. Кто-то сейчас остался вообще в одиночестве, фактически как Рамзес. И Рамзеса надо тоже поддержать. Поэтому поддерживайте всех наших сейчас. И Расима поддержите, Искакова. Я даже не знал вот до последнего момента, что его посадили. Это очень важно для них, потому что когда человек находится в изоляции и не чувствует обратной связи с внешним миром и с теми, с кем он был постоянно вместе и занимался борьбой, ему намного тяжелее. И когда он получает хоть какую-то весточку, и даже в электронном формате от вас, для него это очень сильная поддержка. Поэтому все координаты, все есть ссылки на возможность в электронном виде послать письмо. Это в описании под видео. Смотрите на сайте Росузник. И там вы сможете найти координаты каждого. Ссылку сделать в описании или в Твиттере. Сделай в Твиттере, наверное, ссылку именно на Росузник, чтобы люди могли ретвитить это. Да. Виталий из Балашова переживал, пишет честно, очень. Волнение зашкаливает на переезды. Спасибо, если честно, мы тоже очень переживали, особенно когда нам кандалы стали надевать. Я сказал, что когда я сижу в путинской тюрьме, я чувствую себя героем. А когда в здешней, я чувствую себя дураком. Очень хотелось чувствовать себя дураком и сидеть в здешней тюрьме, не совершив никакого преступления. Кирилл Зеленоградов, на нормальный микрофон. Спасибо, Кирилл. Спасибо. Да вы просто его подключить не успели. Мы старались выйти в эфир как можно быстрее и были убеждены, что микрофон, камера работает нормально. Пенсионер Клинга, Вячеслав, спасибо вам за все, что вы делаете. Успехов вам, терпения, дай Бог вам здоровья на революцию. Отобьемся, я уверен, что отобьемся. И 5-11, я думаю, все у нас получится. Потому что, ну, не могут они, как бы, это судьба. Даже пауки африканские не могут нас закрыть. Не берут, да. Значит, тем, конечно, представь, бежать через кучу границ, где-то придется попасть в лагерь какой-то для перемещенных, для беженцев и получить укус африканского паука. Это вообще просто. Это только у Мальцева такое может случиться, больше ни у кого. Кот Верный и Мариночка, на нужды. Слава Богу, живы и здоровы. Спасибо. Спасибо. Евгений, сказка про колобка. Спасибо. Да, от дедушки ушел и от бабушки. Бензин наш, идея ваша. Спасибо, Жень, молодец. Спасибо, мы отзвонимся прямо в ближайшее время. Усы, лапы и хвосты без подписи. Спасибо. Иван 87, спасибо. Михаил, на ваше усмотрение. Спасибо. Огромное спасибо. Кирилл Зеленоградов на хороший интернет в шалаше. Очень хорошо. Кирилл, Марсельеза, всем крепкого здоровья, мужества, ребята, донатили во вторник на рифкоины 500 рублей, но пока они не зачислили, спасибо за все. Зачислим обязательно, Андрей решит этот вопрос, так что Марсельеза, Алёна, фанделя, патрия. Якутск, прислали помощь, спасибо большое. Василий Приморский, край, Лесозаводск. На святое дело, держитесь. Портацию ветхозаветных колес. Очень хорошо. И еще раз усы, лапы, хвост, спасибо. Илья, Дальний Восток. Вячеслав, хочу поднять свою... Разбитую, забытую деревню очень будет нужна и ваша поддержка. Из-за того, что все уничтожено, приходится жить в городе. Елена, причем с Дальнего Востока, это очень близко. То есть деревня сейчас ну, будет идти, если мы ничего не поменяем, будет идти только вниз, и когда-то получится такая ситуация, что там останутся только китайцы и Саша Вор, и все. Поэтому нам нужно менять сейчас немедленно, чтобы, ну, как бы, наша деревня была наша, а не китайская. Ну, наверное. Я ничего против не имею китайцев, если так. Ну, я против того, чтобы мы как-то вот так расточительно относились к тому, что нам оставили предки. Наверное, как-то нужно быть рачительным хозяевами. У нас еще, я надеюсь, будут и дети, и внуки, и правнуки, и все будет хорошо. Так что давайте будем жить правильно и праведно. Вот верная Мариночка. Друзья, привет. Причесывать Вову, позвольте нам, мы профессионалы, мы найдем, что причесать. Спасибо. Пробный Витя Булкин. Спасибо, Витя. Мозг Шварценеггер, слава. Я сравниваю Путина с Иродом, и кончит он как Ирод, как вы думаете? Я уверен, и я тоже сравниваю неоднократно, очень даже на «Эхо Москвы», если вы помните, сравнивал Путина с Иродом. Такое избиение младенцев, помнишь, то есть такие вот. Это не только у меня, это классическая формулировка. Тимофей Пушкарев, дядя Слава, вы не глупый человек, ведь наверняка видите, что Фейгин заигрался по отношению к Шарию. Может, стоит остановить человека, пускай он ваш соратник, ведь позорится. А я не знаю насчет Фейгина соратника, и, честно говоря, даже не знаю, о чем идет речь по поводу Шария. Ну, и я заинтересовался, обязательно посмотрю, но правда я не знаю. Я несколько комментариев каких-то слышал, но, честно говоря, некогда было, в общем-то, в шалаше этими вопросами заниматься. Никитос, скажите, пожалуйста, я не совсем понимаю, зачем нужны депутаты партии и Дума, если решать эти при народовластии, будет ли они, или будет не они, а народ. Зачислите, пожалуйста, Рикоина. Абсолютно, Никитос, абсолютно согласен, я тоже этого не понимаю. Три раза был я депутатом в трех созывах. И, честно говоря, не понимаю, чем занимаются депутаты, хотя из моего офиса выходила половина документов Думы Саратовской областной. Но я не знаю, чем они занимаются. Они занимаются херней, они абсолютно не нужны. И я всячески это доказываю. Но я могу, так сказать, отмотать назад и вспомнить пятое число ноября месяца прошлого года, когда мы с вами вместе проголосовали за восстановление действующей Конституции. Я был, кстати, против именно вот из-за этого, из-за нескольких пунктов. Но в большинстве решили так, и я уверен, что если мы проведем референдум, все скажут, мы хотим восстановить действующую Конституцию, а потом что-то начинать менять. Нам нужна база, поэтому ну давайте с этого и начнем. То есть, чтобы были какие-то базовые принципы. Мы не можем прийти, все отнять, сказать, так, все, нафиг, нет никаких законов, нет ничего. Это не значит, что мы оставим депутатов в Госдуму, нафиг они нужны. Дума должна быть распущена. Но, блин, мне трудно это говорить, но, наверное, придется проводить выборы. Да, то есть мы будем действовать поступательно, если большинство голосует за то, чтобы действовала нынешняя конституция, а что мы можем сделать? Установить жесткую диктатуру? Ну, не знаю, как она будет поддержана. Давайте обсуждать, давайте, может быть, когда все сделаем, проведем референдум, как мы хотим. Менять конституцию, не менять, если менять, то на что ее менять, на какую? Я согласен, я представлю даже документ, у нас он есть. То есть Конституция будущего фактически, но готов народ ее так вот сразу принять. И мы вообще сами готовы, чтобы сразу ввести прямую демократию. Все-таки это поступательное движение. Честно говоря, прямая демократия тут как какая-то такая заветная звезда, да, но мы понимаем, что к ней какой-то путь. Хотя, может быть, мы устарели как динозавры. Ну, потому что информационный мир гораздо быстрее нас развивается, чем развиваются мои конкретно мозги. Мне 53 года. Может быть, я заблуждаюсь. Поэтому нужно, конечно, обратиться прежде всего к молодежи. Им жить. Нам все уже. Как помнишь, этот Миронов Никулин говорит, вам время тлеть, а мне цвести. Помнишь, старики-разбойники? Ну, это правда что-то. Тимофей Пушкарев. Дядя Слава, вы сало читаете? Чат вам мало донатит. Давайте поговорим про подрастающее поколение. Уже в школу ходят с оружием и пытаются убить учителей. Скоро так в Америке будет. Ивантей, привет. Привет. Ну и вот про подрастающее поколение мы, кстати, поговорили. Так что надо спросить у них, что они хотят. Они же не просто так приходят в школу с оружием. Значит, их что-то не устраивает. А я понимаю, что не устраивает. Они умнее своих учителей. Ну, давайте говорить откровенно, ведь это так. Они умнее своих учителей, они знают гораздо больше и умеют. Они более технологичны. Ну, вот я, допустим, был бы учителем. Как, что-то рассказывал вот там каким-то людям. Они бы сказали: слышь, а ты что умеешь на компьютере? Две кнопки ткнуть? Ну, так ведь это правда. А ты умеешь там вот что? Я сказал, я даже не знаю, что это такое. Понимаешь? Так, говорите тише, меньше треска. Тогда надо еще звук убавить. И пишут ФСБ за нас. Да, ну, я, в общем-то, могу с этим согласиться. Потому что те предупреждения, которые были нам сделаны, очень подробно. То есть сейчас уже можно говорить. То есть мне было сказано работниками ФСБ, пограничной службы, я передаю им привет, что поставлен сторожок. Я еще сидел в тюрьме, а мне было сказано, ну там, в Москве, что стоит сторожок, и если я попробую выехать за границу, то сделают все, чтобы меня не выпустить, самолет улетел, а загранпаспорт у меня изымут. Мне было сказано это, и, естественно, я как бы это принял к сведению. Другие работники ФСБ сообщили о том, что принято решение возбудить уголовное дело в отношении меня. А я напоминаю, это было 26 числа, если вы помните, в эфире я там бумажку развернул. И как раз, причем это люди совершенно никак не связаны. Одни из них написали мне на чат, вот сюда прям, то есть подставляясь. Другие сообщили это, так сказать, лично через людей и так далее. И я принял решение стартовать в Беларуси. Это было 27, в ночь на 27 число. Третьи установили за нами наружное наблюдение. Когда я уезжал, наружка была. Но почему-то она не стала нас провожать. По какой-то причине, я не знаю по какой. Им тоже большое спасибо. От наружки мы не могли избавиться. Их было слишком много. И, в общем-то, мы просто на рывках ударили там 260 километров на спидометре. Напугал я всех, конечно, но все равно. Но я не думаю, что я ушел бы от них. Им что, стоило передать, куда я еду, что ли? Они что, не видели направления? Конечно, видели. Но многое другое. То есть, и действительно, 3 числа было возбуждено уголовное дело. С 21 июля я нахожусь в розыске. Мне об этом тоже сообщили заранее уже и так далее. То есть, большое спасибо тем людям, которые работают там, но тем не менее, в общем-то, стараются помочь нам. Причем, я вам честно скажу, я этих людей не знаю. Я не знаю этих людей. Из всех этих людей я знаю только одного, который как-то непосредственно пришел, сказал, вот я вот такой, и буду вам помогать, и все. То есть это не какой-то засланец, ничего, человек, который спокойно дает информацию, а других я просто не знаю, понимаете? И слава богу, потому что если бы я знал, можно было бы из меня как-то эту информацию вытащить, а из меня ее никто не вытащит, потому что я их не знаю. Так, звук лучше стал. Где-то это я убавил. Просто звук класс, вот видите. Надо было сразу. Мы просто не работали с этим микрофоном, который в этой не знали, как он работает. Так что сейчас мы будем передвигаться. На одном месте мы не будем стоять. Поэтому всем людям, конечно, которые находятся в Прибалтике, наши люди, я прошу, чтобы поддержали, потому что очень важна Польша, очень важна Литва, Латвия, Эстония. Очень важна связь с Питером. Питер очень сильная, так сказать, цитадель наша. Питер, конечно, Калининград, безусловно, очень сильный. И Дагестан, Дальний Восток, центр Сибири. вы сами знаете. Поэтому я думаю, что у Путина не будет возможности разбросать свои силы. Он 5-11 сосредоточит их все в Москве. Ну, военных, может быть, он направит на Калининград и все. И вот тут будет он Петербург отстаивать? Нет, вопрос такой, как Сталин Сталинград. Посмотрим. Спасибо, что вы нас смотрите. Да, Пьер еще хотел сказать, я смотрю. Скажи, пожалуйста, мы вот тот пост, который подняли, выдали за здоровье Пьера. Да, я могу сказать два слова. Да. Два слова. Я с юга Франции, и мои предыдущие поколения, мои родители, знакомые мои родителей, они помогали беженцев, когда в начале республиканские испанские выбегали от Франко, они пересекали горы Пиренеи, трудные условия. И потом, когда Франция была оккупирована, они помогали евреи перейти через гор в Испанию, и летчики. Эти люди в городе очень уважают. И когда я помогаю Вячеславу, я думаю, что я настоящий сын таких людей. И когда я был вместе в этом пути, все эти люди, они появились у нас в памяти. И слава героям, которые помогают беженцам по всему миру. Да, и да. Еще слава тем, кто не просто беженцам помогает, а помогает тем, кто сопротивляется, не просто беженцам. Вова очень любит дзюдо. Вот самый первый принцип дзюдо, помнишь? Падая, нападай. Никогда не роняй никого. Когда ты роняешь, он в конце концов ляжет на пол и будет очень активным. И под ним будет та самая точка, как, помнишь, как Архимед говорил, дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Вот эта точка опоры у человека, которого уронили на спину полностью. И ты получишь в ответ стопудово. 5-11 мы тебя ждем, Вова. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. В понедельник мы выйдем уже более подробно, может быть, не так эмоционально расскажем. До свидания. До свидания. Всего доброго.